Глава 10. В логове врага. Долго стоять на пороге я не стал, сразу постучавшись в дверь. Надо сказать, силу удара немного перестарался. Звук вышел такой, будто преграду ломали. Зато открыли нам быстро. Старостой Глебом оказался мужчина, которого уже тронуло время и невзгоды. На его голове образовалась лысина, подобная католическим монахам. Тело оплыло под лишним весом. Также в глаза бросались необрякшие веки и усталый взгляд. Тем не менее, сила в нем еще оставалась, а узловатые пальцы с мозоли подсказывали, что применял он ее в деле часто. Нас староста окинул отнюдь недружелюбным взглядом и таким же тоном спросил. «Вы кто такие? Чего в двери ломитесь?» Ответ был точно такой же, что прежде услышал стражник. «Вот оно как!» Разом умерев гнев, помрачнев, проговорил Глеб. «Ну что ж, тогда проходите в дом и расскажите все подробнее». Внутри жилища старосты выглядело добротно, но в то же время бросалось в глаза некоторый упадок. Занавески на окнах, скатерть, полотенца являли собой признак достатка, но нынче они выглядели потрепанными, с облезшими нитями. Глиняная плитка на печи зияла сколами. Ко всему прочему, помещение было далеко от понятия чистое. Солома, покрывавшая полы, слежалась и впитала в себя грязь. На солюдяных стеклах виднелась пыль. «Проходите, присаживайтесь», – махнул в сторону табуретов хозяин и сам устроился за столом. Мы сели напротив. При этом моя нога нечаянно опрокинула пустой глиняный сосуд. «Не обращайте внимания и лучше поведайте, как же все произошло». Я охотно откликнулся на просьбу, принявшись излагать подготовленную легенду. Благо, много врать не приходилось. Пусть я сам в подобных событиях не участвовал, зато мог рассказать историю, еще ранее поведанную мне старостой, на собственной шкуре узнавшую, что такое захват деревни еретиками и последующий плен. Слушавший меня Глеб буквально старел на глазах, плечи его опустились, взгляд потускнел. В один момент он встал и нетвердой походкой направился прочь из комнаты, но вскоре вернулся с глиняным кувшином и тремя кружками. «Выпьем», – коротко произнес староста, наливая пенные браги до краев. Отказываться от подобного не принято. Подняв сосуд, я было задумался о подходящем тосте, но произнести его не успел. Глеб опрокинул свою тару единым махом, выпив все ее содержимое. За то, чтобы Единый смилостивился и прислал одного из своих слуг нам на выручку. Все же произношу, пригубив собственную порцию. Напиток оказался неплох, хотя и более крепок, чем можно было ожидать. «Прогневили мы Единого, не смилуется он над нами», — глухо ответил Глеб. «Единый мудр и справедлив. Твои бы слова да Богу в уши», — с унылой тоской произнес староста. «Кстати, а что это твоя спутница капюшон не снимает?» К счастью, этот вопрос был ожидаем. Моя дочь атаковала одно из отродий. Я смог убить нечисть, но совсем уберечь кровиночку не сумел. Теперь на ее лице шрам. Мара в немом стеснении опустила голову. Надо сказать, играла она неплохо. Даже у меня вызывало невольное сопереживание. «Мрази!» — скривился Глеб и вновь ухнул кружку. «А что в ваших краях? Еретики есть?» «Вокруг и не очень спокойно», — ответил Глеб и чуть отвел взгляд. «А что, вы думаете у нас отстаться?» «Не знаем. Хотим осмотреться, а там и решить. Может, и к горам подадимся». «Тогда направляйтесь к Прохору. Он у нас держит таверну, а там и комнатка для гостей найдется». Собственно, на этом наша беседа и завершилась. Скомканно распрощавшись, мы покинули дом старосты, а затем и направились в указанном направлении. На улице постепенно начинало смеркаться. «Что думаешь о разговоре?» – спросил я, идущую рядом девушку. «Он намеренно не сообщил нам об угрозе, решил отдать еретикам, сломал баранов на заклание», – прошипела кошка. «Верно. Вот только сам староста еретиком не является». Именно так, несмотря на свое неблаговидное поведение, к числу пораженных скверной, Глеб не относился. Уж это я, за счет чутья инквизитора, установил точно. Возможно, он сотрудничал с пособниками демонов, а может быть, просто опустил руки, не способный с ними бороться. Точно я это не знал. Зато у меня образовались определенные планы насчет нашего пребывания в деревне. Таверну отыскать оказалось несложно. От остальных зданий она отличалась наличием второго этажа, так что видно дом было почти с любого конца деревни. Потускневшая табличка изображенной кружки также не позволяла ошибиться. Без стука отворив дверь, я зашел внутрь и осмотрелся. Сразу за входной дверью оказалось просторное помещение, в котором помещалось пяток столов, за которыми сейчас сидело несколько крестьян. Барной стойки, которую я подсознательно ожидал увидеть, не наблюдалось. Хозяин заведения располагался в соседнем помещении и вышел, стоило раздаться скрипу с двери. Я шагнул навстречу и тут же почувствовал укол тревоги. Рядом есть еретик? Это трактирщик? Или, может быть, крестьяне? Взгляд пробежался по окружающим. Сразу бросился в глаза лопоухий верзил, сидевший справа. Он глядел к хмуро и не притрагивался к еде. За дальним столом находился низкорослый коренастый тип, на лице которого я поймал кривую улыбку. Сам трактирщик также доверия не внушал. Дородный, с нервной улыбкой и бегающими глазами. Он явно испытывал волнение от нашего появления. «Дорогие гости, рад вас видеть. Чего желаете? Может быть, горячей похлебки? Пива? Хлеба, только что испеченного?» Слова трактирщика сыпались с пулеметной очередью, еще дополняясь взмахами рук. «Мы хотели бы остановиться на ночлег. Это возможно?» Реакция хозяина заведения на этот вопрос была в высшей степени подозрительна. Он на миг замер, сглотнув, а затем закивал, что есть силы. «Да, конечно, для вас найдется. А как насчет еды?» «Было бы неплохо. Можно доставить ее в номер?» «Куда?» — на лице трактирщика проступило недоумение. «То есть в занимаемую комнату?» «Конечно. Все сделаем, и обойдется вам это лишь в одну золотую». На эту цену я охотно согласился и вскоре поднялся в выделенные покои. Надо сказать, комнатушка, в которой нам предложили разместиться, была далека от моих вполне скромных требований. Маленькая, с небольшим, едва впускающим свет окошком. Две кровати, стоявшие здесь, еще сильнее сужали расстояние. Вынув из-под ума из сумки, я тут же убрал его назад. В таком пространстве двуручник был совершенно непригоден. При случае придется воспользоваться Моргенштерном. «Спрячь!» — обратился я к Маре, вынув из инвентаря уже ее меч. Оружие Накамата было найдено среди трофеев орков и являлось японским коротким мечом — танто. Им в означенном помещении было вполне удобно орудовать, особенно если знать как. Кошка знала. Она уже успела это продемонстрировать на привале. А уж вдвоем, в тесном помещении, мы вполне могли встретить любого неприятеля. Мое размышление прервал стук в дверь. Затем та распахнулась, и к нам зашел сам трактирщик, неся в руках обещанный ужин. Пахли блюда весьма недурно, особенно учитывая бешеный, после прогулок по лесам, аппетит. Так что мы искренне поблагодарили хозяина. Когда же он ушел, я задал ключевой в нынешней ситуации вопрос. «Как думаешь, они отравлены?» «А ты не глуп, инквизитор, раз задаешь такие вопросы?» Протянула Марра, сверкнув клыками. «Можешь не беспокоиться, отравы у них нет. Уж мой нюх не обманешь». На самом деле трактирщик не являлся еретиком. В этом я мог окончательно убедиться во время его последнего посещения. Однако нервничал он так, что невольно вызывало подозрение. Значит, они оказались сложными. Я зачерпнул ложкой похлебку и направил ее в рот, чувствуя божественный вкус горячей пищи. А вас снотворного в еде изрядно. Невидно добавила кошка. Я почувствовал, как еда встала поперек горла. Закашлявшись, с отвращением выплюнул похлебку и, наконец-то, разъяренно уставился на девушку. «А раньше ты это сказать не могла?» «Но вы же спрашивали о яде, а снотворное — это не яд!» «Наставительно то, — ответила Накамата. Вдох-выдох, вдох-выдох. Кажется, на этот раз помогло. Нервы чуть-чуть успокоились, да и голос разума смог пробиться сквозь эмоции, напомнив, что кошка все же предупредила об опасности. Но все же, какая засранка. Даже сейчас не слишком скрывает довольную усмешку. Надо преподать ей урок. Когда-нибудь. Позже. Раз в еде снотворное, мы можем быть уверены в дальнейших шагах противника. Приведя чувства в порядок, заговорил я. Они решат похитить нас ночью. Придут в числе не менее 4 человек. И при этом не будут ожидать сопротивления. С большинством выводов я согласен, но почему именно больше 4? Они планировали нас усыпить, а значит готовят для ритуала. Здесь его проводить не будут, потащат из дома. А значит потребуется по 2 еретика на каждого из нас. А раз так, согласно вашим выводам, господин, и как же мы поступим? Я на миг задумался, а затем расплылся в кровожадной улыбке. План уничтожения ячейки еретиков окончательно обрел очертания. «Господин, проснитесь!» – тихо произнес женский голос. Сонный Одер никак не хотел уходить. «Они идут!» А вот эта фраза мгновенно прочистила сознание. Раскрыв глаза и кивнув, склонившись над кроватью на комате, я внимательно прислушался. Все было тихо. Впрочем, это всего лишь говорило об остроте слуха Марры. Уж обманывать в таких вещах она бы не стала. Бросив взгляд на интерфейс, отметил показанное время – 4:30 утра. То есть мне удалось поспать всего лишь 2,5 часа. Хотя могло быть и хуже. Зная о грядущем нападении, мы разбили дежурство на 2 части. До часа ночи не спал я, а уже затем Марра. Как итог, кошке повезло куда как больше. Но было не время для зависти, ведь вскоре я также услышал скрип половиц. Доспехи уже были на мне. Вызвать из сумки Моргенштерн было делом 1 секунду, так что я лишь сдвинул простыню так, чтобы было удобнее вскочить с кровати. А затем неподвижно замер. Марра также вернулась в свою постель. Комната погрузилась в тишину, которую разбивали лишь все более явственные шаги за дверью. Ночных визитеров было несколько, как мы и рассчитывали. Адреналин в груди зашкаливал, хотелось вскочить и ринуться в бой. Однако я заставил себя остаться спокойным, дышать ровно, неторопливо. Как назло, противники не спешили. Старались ступать тихо, лишь иногда выдавая себя скрипом. Но вот, наконец, дверь в комнату тихо распахнулась. Шаги раздались совсем близко. Я даже услышал громкое дыхание. Еще чуть-чуть, немного, сейчас. Ноги одновременно опустились на пол, тело поднялось, а правая рука вознеслась над головой. Через мгновение в ней оказался Моргенштерн, который тут же опустился на голову темной фигуры. Тишина взорвалась испуганными криками, треском, звуками ударов. В ней почти потонул захлебывающийся вопль 2-го визитера, которому Марра занесла удар в горло. Я же в этот момент впечатал ногу в грудь раненого врага, опрокинув того на сообщника, затем ступил прямо на подергивающееся тело и обрушил оружие на 2-го, прижатого к полу противника. Одного удара тоже не хватило, пришлось бить еще 2. 4-й нападавший отшатнулся к двери, но не удержал равновесия, запнувшийся порог. С грохотом он упал на пол, а встать уже не смог. Словно тигрица, на него накинулась Марра. Скочившая на грудь жертвы, она вонзила танта в грудь противника. 1, 2, 3. До тех пор, пока тот окончательно не затих на досках. Удивительно, но вся стычка не заняла и 30 секунд. Враги оказались уничтожены молниеносно и даже не смогли оказать толкового сопротивления. Хотя причину понять было несложно. Пусть еретики, а это были именно они, обладали большей силой и крепостью, боевого умения им это не принесло. А привычка вязать опоенных жертв сыграла дурную шутку. К сожалению, тихо уничтожить противников не удалось, однако и это могло быть использовано к своей выгоде. «Ты знаешь, что делать», — бросил я Марре, а сам вышел из комнаты. Мне предстояло совершить 1 визит. Марра. Накамата не знала, что думать о своем господине. В ее мечтах уж точно не было службы хоть кому-нибудь, кроме своей общины. И уж точно она не рассчитывала оказаться в подчинении Светлого. Однако было несколько причин, почему она согласилась служить инквизитору не только на словах, но и на деле. Первое. Чувство благодарности за спасение. Оказаться в желудке гоблина было худшим из возможных исходов. Второе. Понимание того, что лишь он может справиться с бедой, угрожавшей родному дому. Марра не спешила рассказывать Энквуду о том, где находилась ее родная деревня, присматриваясь к инквизитору. Однако, пока увиденное внушало ей надежду, а уж план уничтожения еретиков вовсе пришелся по вкусу. Проводив взглядом инквизитора, она отбросила лишние мысли и наклонилась к трупу. Резкий рывок, и зубы вонзились в плоть. Уста почувствовали вкус крови. Наслаждаться им не было времени, требовалось действовать. Мысленные усилия, и в голову Мары хлынули обрывки знаний убитого. А вместе с тем она почувствовала, как утекает энергия. Верный признак смены облика. Вскоре на месте стройной девушки с двумя хвостами появился высокий и тощий мужчина в темной одежде. Довольно оглядев себя, Мара вскочила на ноги и бросилась прочь из комнаты. Ни на лестнице, ни в обеденном зале никого не оказалось. Только громкий треск заставил Некомату насторожиться. Но он раздался откуда-то сверху, там, где был Энквуд. Дела господина ее сейчас не касались. На Маре лежали иные задачи. Быстро выскочив на улицу, Некомата услышала громкие голоса и отблеск факелов. Переполошенные жители деревни уже вскочили с постелей. Не обращая на них внимания, Мара побежала дальше, но оказалась остановлена громким возгласом. «Эй, ты куда бежишь? Сюда!» У девушки были совершенно иные планы, но она решила не отказываться от приглашения. Вскоре Мара уже оказалась рядом с замершим за углом дома человеком. «Жерч, что там случилось? Почему ты один? Отчего такой шум? Вы недоумки, перебудили всю деревню!» Жерч было прозвищем покойного, а знать, встретивший Мару тип являлся таким же еретиком, что и все остальные. Невероятная удача. «Не здесь, нужно место поукромнее», — тихо ответила Некомата. Предложение звучало дельно, а потому еретик кивнул и дернулся в сторону окраины деревни, однако затем внезапно замер и вновь гляделся в замаскированную Марру. «Постой, что-то с тобой не так». Это последнее, что успел сказать еретик. В следующую секунду в его сердце ударила острая сталь. Проводив взглядом упавшее тело, Марра довольно усмехнулась. Ее смогли обнаружить, но это лишь означало, что убитый являлся колдуном, сильным, опасным противником, который оказался уничтожен столь легко. Стоило выпросить у Энкова дополнительную награду. Впрочем, эту мысль Некомата додумывала, уже двигаясь по улице. Шум голосов нарастал. По пути девушки встретилось несколько людей, однако ее никто не замечал. Темные одежды, а также врожденные навыки скрытности позволяли проскользнуть мимо любых незнакомцев. Спустя минуту Мара уже находилась у своей цели – ворот деревни. К сожалению, здесь случилась одна ожидаемая, но оттого не менее раздражающая заминка. Стоявший в дозоре крестьянин не оставил свой пост и все так же занимал ее, оглядывая в сторону самых громких криков. Прошипев недавно услышанные ругательства, Некомата быстро подобралась к стене и уже вдоль нее начала подкрадываться к помехе. Один раз стражник оглянулся прямо на Некомату, будто что-то почувствовал, из-за чего Марии пришлось замереть на месте, едва ли не слившись со стеной. Это промедление стоило ей целую потраченную минуту, за время которой кошка воображала самые суровые кары не в меру бдительному стражу. Но затем тот все же отвел взгляд, заинтересовавшись видом множества загоревшихся факелов. Больше не в силах ждать, девушка рванулась в атаку, спрыгнула на помост прямо за спину хранителя врат, и прежде чем тот успел хоть что-то сделать, обрушила на его голову меч. На счастье стража, удар был нанесен плашмя, а потому тот не умер, а просто упал на землю, где и замер неподвижный. Новый прыжок, и Мара оказалась перед воротами. В сторону была откинута дубовая перекладина, а затем сами они, наконец, раскрылись настежь. После чего Некомата расплылась в довольной усмешке, ведь она уже видела, как из леса в сторону деревни бежит десяток готовых к бою солдат.